надеясь, что если она сочетается с тобой браком, она с их помощью привлечет на свою сторону самых знатных и влиятельных египтян, которые ненавидят ее так же, как и всех Птолемеев. И тут она снова поймала тебя в ловушку. И ты в своей великой глупости открыл ей тайну древних сокровищ Египта, которые она сейчас бросает на ветер, желая вызвать восхищение сластолюбивого Антония. Отдам ей справедливость. Она в то время искренне хотела выполнить свою клятву и стать твоей супругой. Но в тот день, когда Делий должен был прийти за ответом, она призвала меня к себе и, рассказав мне все, ибо ценит мой ум чрезвычайно высоко, спросила моего совета, объявить ли ей войну Антонию и разделить трон с тобой, или выбросить из головы мысль о войне и о тебе и плыть к Антонию. И я, измерив всю тяжесть моего преступления, я, истерзанная ревностью, взбунтовалась при мысли, что она станет твоей женой, а ты ее любящим супругом, и я буду свидетельницей вашего счастья. Так вот, я ей сказал, что надо непременно плыть к Антонию, прекрасно зная, ибо у меня была беседа с Делием, что если она поплывет в Тарс, влюбчивый Антоний упадет к ее ногам, как спелое яблоко, и так все и случилось. Только что я показал тебе последнюю сцену в поставленном мною представлении. Антоний влюбился в Клеопатру, Клеопатра влюбилась в Антония, а ты лишился всего, жизнь твоя висит на волоске, я тоже получил по заслугам. Сегодня нет на свете женщины несчастнее меня. Когда я увидел сейчас, как разбилось твое сердце, вместе с твоим разбилось и мое, я почувствовал, что больше не могу нести бремя содеянного мной зла, что я должна покаяться в нем и принять наказание. Мне больше нечего сказать, Гармахис. Могу только поблагодарить тебя, что ты проявил милосердие и выслушал меня. Движимая великой любовью к тебе, я причинила тебе зло, за которое буду расплачиваться всю жизнь и всю нескончаемую вечность после смерти. Я погубила тебя, погубила Кемет, и себя я тоже погубила. И пусть я за это приму смерть. Убей меня, Гармахис. Какое счастье умереть от твоей руки. Я поцелую несущий смерть клинок. Убей меня и иди, спасайся, ибо если ты не убьешь меня, я сама избавлюсь от этой постылой жизни. И она бросилась передо мной на колени и откинулась назад, чтобы мне было легче вонзить кинжал в ее прелестную грудь. Я в затмении ярости занес его над ней, ибо вдруг вспомнил, с каким презрением эта женщина, навлекшая на меня бесславие, язвила и оскорбляла меня, когда я уже пал. Но трудно убить красивую женщину, а ведь Хармиана к тому же дважды спасла мне жизнь. О, женщина, бесстыдная женщина, вырвалась у меня. «Встань, встань, я не убью тебя!» Мне ли судить тебя за твое преступление, ведь я сам повинен в таком зле, что нет на свете кары достаточно суровой для меня. «Убей, убей меня, Гармахис!» — простонала она. «Убей меня, или я сама себя убью! Бремя моей вины непомерно тяжело, мне его не вынести. Не будь так равнодушен и жесток, прокляни меня и убей!» «Что ты мне недавно говорила, Хармиана, о севе и о жатве?» Боги запрещают тебе убивать тебя, и боги запрещают мне, такому же преступнику, как ты, убить тебя, потому что на преступление меня толкнула ты. Ты посеяла семена зла. Собирай же теперь свою кровавую жатву. Ничтожная женщина, чья беспощадная ревность навлекла такие беды на меня и на наш Египет, живи, живи и собирай всю жизнь горькие плоды зла. Пусть ночь за ночью тебя преследуют во сне видения разгневанных богов, чья месть ожидает и тебя, и меня в их мрачном Аменте. Пусть день за днем тебя терзают воспоминания о человеке, которого твоя свирепая любовь ввергла в позор и погубила. Гляди же каждый день на Кемет, который стал добычей ненасытной Клеопатры и рабом этого сластолюбивого римлянина Антония. Гермахис, Гермахис, не говори со мной так жестоко. Твои слова ранят больнее, чем твой кинжал, и эти раны смертельны. Хоть смерть будет медленной и нескончаемой агонией. Послушай, Гермахис, она вцепилась в мое платье руками. Когда ты был недосягаемо высоко, и в твоих руках была огромная власть, ты меня отверг. Не отвергай же меня сейчас, после того, как Клеопатра отринула тебя, когда ты беден, опозорен, бесприютен. Ведь я по-прежнему красива, и вся моя жизнь в тебе. Позволь же мне бежать с тобой и искупить свою вину беззаветной любовью, ибо я буду любить тебя до последнего дыхания. Может быть, я прошу слишком многого. Тогда позволь мне быть твоей сестрой, твоей служанкой, твоей рабыней. Позволь мне просто видеть твое лицо, отделить твои тревоги, беды, прислуживать тебе. Молю тебя, Гармахис, возьми меня с собой. Я вынесу все тяготы. Ничто меня не испугает, и только смерть отторгнет меня от тебя».